Глава 16. По деревне разнесся слух. Иван прислал таки Нюре письмо. Источником слуха была Нинка Курзова, ближайшая подруга Нюры и ее доверенное лицо. Она по секрету Тайке Горшковой рассказала, а та по секрету Надьке Косорукой, а Надька опять же по секрету соседкам, ближним и дальним. И так разошлось, будто Нюра приходила к Нинке и читала ей письмо, будто только что полученное. По виду письмо вроде как настоящее, с адресом, с указанием, что передать в личные руки, и штемпель почтовый приляпан. Но почерк-то, Нинка знает, без сомнения, Нюркин. Баб сперва долго не верили. Потом решили, что Нюрка от всех своих несчастий в уме пошатнулась, и стали иные не без ехидства, а прочие по простодушию приставать. Мол, если твой мужик объявился и пишет, то не только Нинке, а и нам почитала бы. Нюра сперва отнекивалась, а потом согласилась. Вечером в субботу после бани сошлось у Нюры в избе все женское население. Пришли Нинка с детем, Тайка с двумя, пришла баба Дуня с фляжкой самогона. Добавились две девушки-близняшки, Манька и Зинка Читоровы, Надька Косорукая и Клавдия, чернявая баба из эвакуированных по прозвищу Чернота. Про Черноту говорили, что она сидела в лагере по уголовному делу. С тех пор хранит на себе разные наколки. Одна, главная, на животе, здесь лежал мой милый. Была она баба безвредная, но от здешних отличалась и видом, и ухватками, тем, что всегда курила толстые и неумело слепленные самокрутки, а чувство удивления выражало восклицанием «Их ты ух!», что означало, кажется, «Эх ты ух!». Сошлись бабы в Нюриной избе с вежливыми, недоверчивыми улыбками. Кто за тем, чтобы потом посмеяться, кто просто провести время не скучно. Расселись кто где. Нюра, не пожалев керосину, засветила лампу семилинейную, фитиль открутила до самого яркого, развернул треугольник, разгладила аккуратно, осмотрела слушательниц и начала, волнуясь. Привет из женской части. Здравствуйте, Нюра. Добрый день или вечер. С фронтовым армейским приветом к вам, ваш Иван. Извините, что долго не писал, поскольку был занятый уничтожением немецко-фашистских захватчиков, которые вероломно напали на нашу страну, убивают стариков и старух, насильничают и вообще ведут себя безобразным способом, как настоящие свиньи. Приходится вести против них неравные воздушные бои, летая на всяческих аэропланах со стрельбою из пулемета. За время, что мы с вами не виделись, удалось мне в неравном воздушном бою подстрелить несколько бомбовозов, а также живую силу и танков противника. Только вы не думайте, что я только летаю, только стреляю по бомбовозам или по танкам, или по живой силе противника, а о вас никогда не думаю. Нет, любимая наша Нюра, летая на аэропланах и ведя смертельные схватки в неравном воздушном бою, я постоянно вспоминаю вашу фигуру, ваши глаза и щечки, и носик. Как мы с вами жили, целовались и миловались для совместного счастья. И все это, когда я вспоминаю, то любовь моя к вам, милая Нюра, возрастает с еще большей зверской силой и также ненависть к фашисту-врагу. Также я думаю и уверен впоследствии, что вы меня тоже со временем не забываете, думаете обо мне, как я здесь сражаюсь, и беспокоитесь за мою молодую жизнь и здоровье. А я тоже за вашу. На этом сердечно заканчиваю, жду ответа, как соловей лета, и желаю вам всего хорошего в вашей молодой и цветущей жизни. Ваш муж Иван. Вообще-то у нее было написано просто «Ваш Иван». Но, дочитывая письмо, она решила устно усилить впечатление от подписи и прочла не «Ваш Иван», а «Ваш муж Иван». К прочитанному бабы отнеслись по-разному. Некоторые во все поверили сразу. И тут нечему удивляться. Большинство людей, не обладая собственным развитым воображением, не может себе представить, что кто-то им обладает, и может описать что-то, чего не было в жизни. Сами вообразить ничего не могут, но к воображенному другими весьма восприимчивы, и потому безоговорочно верят всему, о чем читают в романах или что видят в кино. Это им помогает все увиденное переживать искренне и глубоко, с радостью и слезами. А другие, меньшинство, не верят никогда ничему, и собственного воображения не имеют, и к чужому глухи. Никакие тексты или картины их совершенно не трогают, не задевают, не вызывают улыбку и не вышибают слезу. Так что бабы, Нюрины односельчанки, почти все сразу во все поверили. Тем более, что письмо было прям как настоящее. Как положено. С адресом получателя, с почтовым штемпелем. Да и трудно было себе представить, что Нюра сама такое выдумала из своей головы. Иные не совсем поверили, но заинтересовались и пожелали услышать продолжение. И, пожалуй, одна только Нинка Курзова по тупости своей не поверила ни одному слову, отнеслась к прочитанному с полным пренебрежением, чего, однако, Нюре в глаза выразить не решалась, а за глаза изображала свою же подругу как чеканутую. Как бы кто ни отнесся, а в следующую субботу опять собрались бабы у Нюры, и в тишине, нарушаемой только хрустом разгрызаемого жареного гороха и жужжанием веретена, прослушали очередное послание. А еще сообщаю вам, Нюра, в краткости своего письма, что вчерась только мы сели завтракать, как раздался крик нашего командира «Тревога!». И зеленая ракета оповестила о том, что приближаются вражеские бомбовозы, и командир приказал нам вступить с ними в неравный воздушный бой. И я немедленно сел в свой самолет и поднял его в воздух. Поднялся я, дорогая Нюра, выше облаков, и вижу, летит на нас целая, можно сказать, армада. И тогда я приблизился и стал стрелять по ним из своего пулемета. И когда я вдарил первую очередь трассирующими снарядами, я увидел, как загорелся один самолет, а потом второй, третий и четвертый, и все четыре попадали на землю. — Надо же! — восхитилась Тайка Горшкова. — Ех-тех! — отозвалась Чернота. — Это была тяжелая работа, Нюра. Некоторые люди думают, Нюра, что это легко сбивать вражеские самолеты, а это нелегко. Поэтому приходится, сражаясь, совершать несколько фигур высшего пилотажа и летать как в обыкновенном положении, так и кверху колесами. А еще, конечно, надо о том подумать, что там, в этих вражеских самолетах, тоже сидят люди. Такие же, вроде нас с вами, только что говорят по-другому. И, может быть, у них тоже есть и жены, и дети, и родители, а также всякие другие родственники, дальние и близкие. И им тоже бывает очень неприятно, когда приходит к ним похоронка, что он погиб смертью храбрых за родину и за Гитлера. Но что же делать, Нюра, если идет война? И эти люди не хотят понимать, что и у меня тоже есть кто-то, кто дорог моему горячему воинскому сердцу. Кто мне дорог, это я имею, конечно, в виду вас. И когда я вспоминаю, Нюра, вас, ваши глазки и вашу улыбку, и то, что немецко-фашисты сделали с вами, отнявши вашу корову, то с новой утроенной силой начинаю бить этих стервятников, и вот которых я побил, а которые бросились на утек. Но один наглый продолжал свой полет дальше, а у меня уже нету патронов. И кончились боеприпасы, и бензину тоже всего ничего. Но тогда из последних сил догнал я этого уходящего стервятника и всей мощью ударил его своим тарантом. — А что такое тарант? — спросила одна из близняшек. — А это там на самолете имеется такая, как бы, дубина, — объяснила Горшкова Тайка. Когда патроны кончаются, так бьют обыкновенно тарантом. Вот ударил я его своим тарантом и вижу. Самолет загорелся, а летчик схватился за голову и кричит «Капут! Капут!». А когда я спустился на землю, то ко мне подошел наш командир и сказал «Ты, Ваня, очень хорошо сражался сегодня в неравном воздушном бою, и я тебя за это награждаю красным орденом боевого красного знамени». И так вот я по ночам, когда бывает после неравного воздушного боя не спится, или, допустим, клопы кусают, и думаешь обо всей прошедшей жизни, я думаю, что было у меня такое счастливое время, когда мы с вами встретились в деревне Красная, и что если б не эти проклятые немцы, то мы создали бы крепкую и дружную нашу семью, и вы бы рожали детишек и воспитывали, а я бы работал в колхозе или же на заводе, и за вами бы всегда ухаживал, со всей моей сердечностью и уважением. Слушая это, обе близняшки пустили слезу, а Зинаида Волкова зарыдала и с плачем выбежала из дому. Так и пошло. По субботам бабы шли в баню, потом к Нюре. некоторые со своими скамейками и табуретками, с рукодельем, иной раз и с угощением каким-никаким. Собирались, грызли жареный горох, когда получалось, пили чай в прикуску или в приглядку. Кто вязал, кто искал в шее в голове соседки. Слушали, вздыхали, обсуждали, плакали, рассказывали про своих, вспоминали прошлую жизнь, думали о будущей, от которой, впрочем, особых радостей не ожидали. И уже стало это таким правилом, что сходились каждую субботу без предупреждения. Сходились, слушали, обсуждали и расходились с надеждой на неизменное продолжение. Еженедельное слушание Нюриных писем стало для этих женщин приблизительно такой же насущной потребностью, как для будущих поколений регулярное поглощение телевизионных сериалов. Даже и жили от субботы до субботы, от одной серии до другой. А для Нюры подготовка к очередной субботе стала ежедневной работой. Бабам-то что? 10-15-20 минут послушали и разошлись. А для Нюры это каждодневный непростой труд, родственный писательскому. Жила она эти годы в постоянном творческом напряжении. Собственная фантазия обогащалась обработкой собранных материалов. Что-то в газете прочитает, что-то услышит по радио и от людей, все оценивает, не подойдет ли ей. Отсюда были и описания разных подвигов, и ночные бои, и дальние бомбардировки, и вынужденные посадки и прыжки с парашютом. И стала эта сочиняемая ею мнимость главным и единственным смыслом ее настоящей реальной жизни.